Глава 3. Академия Кейпдор. Главный корпус Академии, где я учусь, в высоту протянулся на 16 этажей. Он полностью стеклянный, но это только видимость. Академия Кейпдор — самое защищенное место в городе. Она устоит при землетрясении в 20 баллов, по шкале из 20. В случае затопления вокруг него будет растянут силовой щит, не позволяющий ни повредить само здание, ни размыть почву. Если смотреть на главное здание сверху, можно увидеть молнию. Как-то так повелось, что для вьерхов символ могущества именно молния. Само слово «кейпдор» в переводе с древнеранханского означает «властвующий». Огромная стеклянная стелла, что характерно тоже в виде молнии, подписана девизом «Эстерс, Верхайн, Кейпхайн». Все в том же переводе это означает «ум, знание, сила». Словом, если кто-то сомневался, что вьерхи помешаны на собственной силе, одного взгляда на эту громадину должно хватать, чтобы все сомнения разом отпали. Если кого-то они вдруг посещали, то такие вот монументы вмиг исчерпывали это досадное недоразумение. Народ стекался в корпус по центральной аллее, и я невольно ускорила шаг. Ветер усилился, дождь грозил перейти в ливень, а отражавшееся в темном стекле небо тянулось к земле всей своей тяжестью. Двери передо мной автоматически распахнулись, пропуская в холл главного корпуса, где я приложила пропуск к панели и прошла через сканирующий турникет, являвший собой стеклянную капсулу. В Кейпдор не получится пронести оружие, взрывчатку или что-либо еще, способное навредить вьерхам. Да, большая часть обучающихся здесь именно вьерхи. Жалкие крохи калейдоскопников, как нас здесь называют, составляют всего 5% студентов Академии. Со временем процент, разумеется, должен стать выше. Настанут дни, когда люди будут учиться наравне со вьерхами. Об этом вещают со всех экранов и из всех СМИ. Крикливые заголовки «Дорогу талантам» заполонили сеть и мозги тех, кто до сих пор верит в эту чушь. Лично я верю только в то, что мне здорово повезло, а вся эта хрень с 50 на 50 призвана для того, чтобы сдержать волнение. Так что да, мне действительно повезло. В отличие от большинства студентов, мой путь лежит в раздевалку. На территории Академии допускается находиться не в форме только в холле или в прилегающих к зоне для переодевания коридорах. Многие, чтобы не заморачиваться, переодеваются дома, но есть исключения. Например, те, кому плевать на форму, или те, кто не может ее себе позволить. Таким, как мы, форму выдает государство. Она чипирована, и выносить ее за пределы Академии запрещено. Исключительно потому, что мы живем в неблагополучных районах и можем просто-напросто не вернуться или передумать обучаться. Тогда государство обеднеет на целую одну, две, три формы. Ага. Женская и мужская раздевалки разделены холлом и представляют собой два просторных зала, в которых спокойно можно проводить банкеты и презентации федерального значения. Если бы не бесконечные ряды шкафчиков, где хранятся вещи, а в моем случае и форма, уверена, здесь можно было бы вообще устроить поле для игры в викл, а при желании еще и возвести трибуны. Раздевалка гудит голосами, мимо меня проходит стайка девушек-третьекурсниц, судя по нашивкам на рукавах, они даже не смотрят в мою сторону. Только одна из них что-то насмешливо произносит, но по большому счету плевать. Добираюсь до своего шкафчика, с наслаждением стягиваю куртку, сбрасываю внутрь сумку. «Вирна, привет!» Быстрые шаги и голос раздаются одновременно. Запыхавшись, ко мне подбегает Алетта. Мы учимся вместе, она тоже человек. Живет в 15-м, только в промышленном районе. Если там открыть окно на 15 минут, из глаз начинают течь слезы, а спустя 15 лет проживания в этом месте вам здорово повезет, если вы не станете хроническим аллергиком. «Фух, еле успела». Она сбрасывает сумку прямо на пол, ладонями приглаживает растрепавшиеся темные кольца волос, пружинками торчавшие в разные стороны. «Платформа поломалась прямо над нашей конечной, представляешь? Пришлось ждать следующую». Чиркнув пропуском по панели, Алета рывком распахивает дверцу и пялится на себя в зеркало. «Ну и рожа!» «Все с твоей рожей нормально», — фыркаю я. «Ну да, конечно». Она недовольно кривится, достает из сумочки тушь и начинает красить и без того длинные загнутые ресницы. Глаза у нее темные, но в них мерцают крохотные золотые крапинки. Такие же крапинки у нее вокруг носа. Реакция смуглой кожи на солнце. Пока Лето красится, я переодеваюсь. Темно-синяя юбка почти по колено, светлая блузка. Такой же синий жакет. На груди вышит отличительный знак факультета лиобиологии. Крылья над волной на ярко-желтом фоне. Почти такой же знак вышит и на рукаве, но с одной парой крыльев. Он означает, что я первокурсница. Лето переодевается наспех, из-за чего край воротничка у нее загибается под жилет. И я его поправляю. «Спасибо», — бормочет она. «Тебе не кажется, что я правый глаз криво накрасила?» «Не кажется». Она выдыхает, и я добавляю. «Ты его криво накрасила». Лето бьет меня по руке и смеется. «Ладно, все равно времени нет переделывать». «Времени и правда нет. Первая пара у нас в другом корпусе, и чтобы в него попасть, надо спуститься под землю и быстро идти по переходу. В другой день можно было бы пройтись по дорожкам, но не сегодня. Под таким дождем в два счета промокнешь до нитки». «Слушай, ты методичку по лабораторной просмотрела?» — спрашивает она, когда мы выходим из раздевалки. «У меня тапет заглючил и не пускал ни в какую». Все обучающие материалы в начале учебного года загружаются в наши тапеты. Получить к нему доступ не может никто другой. Переносить и копировать их запрещено под угрозой отчисления, а передача информации посторонним в устном или письменном виде вообще предусматривает уголовную ответственность. Иными словами, ничто, получаемое нами от Вьерхов, за эти стены не выйдет. Ага. Расскажешь, пока дойдем? Не вопрос. С дороги, калейдоскопница! Резкий удар в плечо отбрасывает Алету в сторону, и мимо нас проходит группа второкурсниц. Судя по одежде, золото нашивок и карающая длань закона, распростертая над планетой, с факультета юриспруденции. Разумеется, все Вьерхи, и среди них выделяется одна, с волосами, переливающимися золотом, как нашивка на ее рукаве. Юбка на ладонь короче положенного, а стройные ноги подчеркивают гетры. Разумеется, она даже не смотрит в нашу сторону. Слышен стук каблуков, длинные до пояса волосы переливаются волнами при каждом шаге. Одна из ее свиты оглядывает нас и презрительно фыркает, но тут же ускоряет шаг, чтобы не отстать от остальных. «Рамина Дерри», — чуть ли не с ненавистью шепчет Алетта. «Мне это имя мало о чем говорит, поэтому я просто вопросительно приподнимаю бровь». «Ты что, из моря вылезла? Рамина Дерри, дочь главного судьи!» «Теперь, кажется, припоминаю». Имя судьи Дерри не сходит с первых полос газет. Он один из сильнейших вьерхов города. А еще она встречается с Лайтнером Кьярдом. Это имя тоже знают все. Дигхард Кьярд — правитель Ландерхорна, единоличная власть. Он тот, кому подчиняются все в нашем городе. И, возможно, не только в нашем. «Остается радоваться, что эта стерва не учится с нами на одном факультете», — бормочет Алетта. «Говорят, на своем они всех держат за глотку». «С такой родней за спиной неудивительно». Я предпочитаю не озвучивать свои мысли, поэтому только скептически фыркаю. Алета косится на меня. «Ты чего?» Задумалась про некоторые непризнанные авторитеты. «Попробуй тут не признай. Такие, как они, раскатают ровным слоем по полу в сортире и не заметят». Впрочем, она тут же забывает о таких. «Так что там было в методичке?» Мы петляем по переходам. Алета внимательно слушает. Потоки студентов текут в обе стороны. Холод подземных стен продирает до костей, поэтому я облегченно вздыхаю, когда мы оказываемся в корпусе и поднимаемся в сторону кафедры подводных существ, которым будет посвящена первая лекция в этом семестре. Огромная современная аудитория уже заполнена студентами. Возвышающиеся концентрическими кольцами ряды окружают кафедру-сферу, на которой со всех сторон будут транслироваться материалы. Засмотревшись на нее, я чуть сбавляю шаг. Поэтому Алета успевает проскочить, а я шагаю в арку двери в ту же минуту, что и взявшийся невесть откуда парень. Меня ударяет сначала сильным плечом, потом ароматом туалетной воды, резким и холодным, как морские глубины. Мы поворачиваемся одновременно, и я поднимаю голову. У стоящего напротив небрежно зачесанные назад и сине-черные волосы. Радужка цвета пламени и ромбовидный зрачок. Отличительная черта Вьерхов. Ноздри парня шевельнулись, а потом он шагнул вперед, оттолкнув меня в сторону. Больно ударившись локтем о дверь, я уронила сумку, и ее содержимое рассыпалось по полу. Перо тапета хрустнуло под чьей-то ногой раньше, чем я успела его поднять. «Перо! Перо, чтоб его! Оно стоит недельной зарплаты у Догинса! Засранец!» Мой голос прозвучал неожиданно громко, после чего в аудитории воцарилась тишина. Такая тишина, что даже собственное дыхание показалось мне громким. «Прости!» — Вьерх развернулся ко мне, сунув руки в карманы. «Ты что-то сказала?» Он смотрел на меня сверху вниз, что было несложно, учитывая, что я сидела на корточках. За его спиной нарисовалось еще несколько. Кажется, один из этих парней раздавил мое перо. Я успела увидеть, как у Алетты округлились глаза. Что касается остальных, они просто замерли. В тишине у кого-то что-то свалилось со стола, но больше не раздалось ни звука. «Я сказала!» Я сгребла в сумку все, что из нее выпало, и поднялась. «Что ты засранец!» «Прощаю!» Его глаза вспыхнули рубиновым огнем, но разгореться ему помешал звонок. В аудиторию вбежал преподаватель. Я обошла создавшего толпу Вьерха и направилась к свободному столу, пожираемая взглядами тех, кто собрался в аудитории. Алетта, плюхнувшись рядом, ткнула меня в бок. Глаза ее по-прежнему были круглыми, как жетона для разового проезда на гусенице. «Вирна!» — выдохнула она едва слышным шепотом. «Ты рехнулась?» «В смысле?» Вместо ответа Алета едва заметно кивнула на парня. Под пристальным царапающим взглядом Вьерха мне стало не по себе, особенно когда я увидела перстень на его пальце. На печатке была выбита двойная молния, рассекающая треугольник основ. Символ рода Кьярд.